День 20. Житие и чудеса святого пророка Илии. Приступая к изложению жития святого Илии, боговица и славного ревнителя по Боге, беззаконных царей-обличителя, отступивших от Бога людей-наказателя, ложных пророков-казнителя, дивного чудотворца, которому повиновались стихии, которого слушало небо, великого угодника Божия, до сих пор пребывающего во плоти и имеющего прийти на землю пред вторым пришествием Христовым, для более ясного и сильного доказательства ревности его, которую он поревновал по Господе, Боге, в кратких словах предложим те события, которые случились прежде него. Издревле избранные люди Божии, от 12 сыновей Израиля, размножившиеся в 12 племен, называемых коленами, составляли одно царство, управляемое нераздельно и единовластно одним вождем, начиная от Моисея и Иисуса Навина и прочих судей израильских, до царей Давида и Соломона. Когда же по смерти Соломона на царство вступил сын его, Раваам, и когда он в управлении царством, не следуя по молодости своей советам опытных старцев, а слушая подобных себе юношей, оказался тяжелым для подданных своих, ибо отягощал их чрезмерными налогами и работами, жестоко наказывал их, даже нередко отправлял в ссылки. Тогда 10 колен отложились от него и избрали себе в цари другого по имени Иеровоама. Иеровоам прежде был рабом Соломона. Однажды Соломон хотел предать его смерти за некоторую со стороны его вину, но Иеровоам убежал в Египет, где и пробыл до смерти Соломона. По смерти же Соломона он возвратился в землю израильскую и был избран царем коленами израильскими, отложившимися от Раваама. Раваам, сын Соломонов, царствовал в Иерусалиме над двумя только коленами – Иудином и Вениаминовым. Иеровоам же, раб Соломонов, царствовал над 10 коленами израильскими, проживая в городе Секиме, который им был восстановлен и возобновлен, так как до этого времени был в разрушении. Оставшиеся верными сыну Соломонову 2 колена были названы царством иудейским, а 10 колен, перешедшие к рабу Соломонову, составили царство израильское. Но так как колено Израилево, хотя и разделились на 2 царства, однако все вместе служили одному Богу, сотворившему небо и землю, ибо не могли иметь ни другого храма, кроме Иерусалимского, построенного Соломоном, ни других священников, кроме поставленных Богом, поэтому во всякое время из царства Израильского люди во множестве ходили в Иерусалим для поклонения и жертвоприношения Господу Богу своему. Видя это, Иеровоам, царь израильский, начал беспокоиться, говоря: «Если эти люди всегда так будут ходить в Иерусалим для поклонения Богу, то захотят опять перейти к первому своему царю, сыну Соломонову, а меня убьют». Размышляя об этом, он начал отыскивать средства, как бы отвратить израильтян от Иерусалима, чтобы они не ходили в Иерусалим. И надумал он прежде всего отвратить их от Бога. «Невозможно, — сказал он, — оставить им Иерусалим, если сначала они не оставят Бога. Зная же, что народ тот, израильтяне, легко склонен к идолопоклонству и ко всякому нечистому беззаконию, Иеровоам придумал для их богоотступления такую коварную хитрость. Он вылил из золота 2 молодых телиц, подобно тому, как древние израильтяне по выходе своем из Египта изваяли себе в пустыне золотого тельца, которому и поклонялись вместо истинного Бога, созвав к себе весь народ израильский и указывая собравшимся на тех двух телиц, Иеровоам сказал: «Израиль, это боги твои, которые вывели тебя из земли египетской. Не ходите более в Иерусалим, а сим богам поклоняйтесь». И поставил он тех телиц в различных местах, одну в Вифиле, а другую в Дане, построив для них прекрасные храмы, установив в честь их празднества и многие жертвоприношения и назначив для них жрецов, и даже сам исполнял обязанности жреца. Для большего соблазна грехолюбивых людей Иеровоам приказал, чтобы при тех вылитых из золота телецеобразных идолах в дни, установленных в честь их праздников, совершались всякие беззакония. Так нечестивый царь ради временного царствования и сам отпал от Бога, и все 10 колен Израилевых отвратил от него. После этого царя и другие цари израильские со всеми подданными своими держались того же нечестивого идолопоклонства, как тому научились и привыкли при Иеровоаме. Премилосердный же Господь, не оставляющий и оставивших его людей, но по своей благости, ищущий их обращения, посылал к израильтянам своих святых пророков, чтобы они обличали заблуждение их и увещевали их, избавившись от дьявольских сетей, возвратиться опять к благочестивому почитанию истинного Бога. Между пророками, в разные времена посылаемые Богом к Израилю, был послан и великий из пророков, святый Илия, о жизни которого и предстоит нам слово. По достоверным сказаниям, родиной святого пророка Божия Илии была страна Галаадская, по ту сторону Иордана, пограничная Аравии. Город же, в котором родился он, назывался Фисвит, отчего Илья и прозван фисвитянином. Происходил Илья из рода Ааронова, от отца по имени Саваха. Рождение Ильи было ознаменовано видением его отцу. В то самое время, когда мать Ильи рождала его, Савах увидел белообразных мужей, которые разговаривали с младенцем, пеленали его огнем и кормили его, влагая в уста его пламень огненный. Устрашенный такими видениями, Савах пошел в Иерусалим и рассказал о видении священникам. Тогда один из них, муж прозорливый, сказал Саваху: «Не бойся видения относительно твоего сына, но знай, что младенец тот будет сосудом благодати Божией. Слово его будет, как огонь, сильно и действенно. Будет велика и ревность его по Господи, и жизнь его будет благоугодно Богу, и будет судить он Израиля оружием и огнем». Таково было при рождении Илии знамение и предсказание о нем, указывающее на то, каким он будет, когда возмужает. Воспитание и обучение свое Илия, как происходящее из священнического рода, получил между священниками. С самых юных лет, предавшись Ия Богу, возлюбил он девственную чистоту, в которой пребывал, как ангел Божий, непорочный пред Богом, чистой душой и телом. Любя же размышлять о Боге, он часто удалялся для безмолвия в пустынные места, где подолгу беседовал наедине с Богом, в теплой к нему молитве, пылая к нему, как серафим, пламенной любовью. И сам Илия был любим Богом, так как Бог любит любящих его. Илия сподоблялся милостивой беседы с Богом и вследствие своей равноангельской жизни приобрел к нему великое дерзновение. Все, что просил Илия у Бога, он получал, как обретший пред ним благоволение. Слыша же и видя, с одной стороны, совершающиеся в развращенном Израиле беззаконие, царей, пребывающими в богопротивном нечестии, судей и старейшин, поступающими не по правде, народ, служащим мерзостям идольским и коснеющим во всяких духовных и телесных пороках, без страха и боязни Бога, приносящим сыновей и дочерей своих в жертву бесам, а с другой – ревностных чтителей истинного Бога, претерпевающими всяческие притеснения и гонения, даже до смерти. О всем этом пророк Божий сильно болел сердцем. Он то оплакивал погибель столь бесчисленного множества душ человеческих, то сетовал на жестокое гонение праведных. Особенно же он скорбел и страдал душой о бесчестии, наносимом истинному Богу со стороны нечестивых людей, и все более и более исполнялся ревностью о славе Божией. Прежде всего Илия умолил Бога, дабы обратил он грешников к покаянию. Но так как Бог требует от грешных людей добровольного обращения, а в ожесточенных сердцем израильтянах не было такого стремления к добру, то пророк Илия, сильно возревновав о славе Божией и о спасении людей, просил Бога наказать израильтян временно, чтобы хотя таким средством отвратить их от нечестия, но зная в то же время, что Господь по своему человеколюбию и долготерпению не скор к наказанию, Илия по великой своей ревности о нем осмелился просить Бога повелеть ему Илии наказать законопреступников в той мысли, что не обратятся ли они к покаянию, когда будут наказаны человеком. И неотступно просил о сем Илия Бога, пока не получил просимое от всещедрого Господа. Премилостивый Господь, как чадолюбивый отец, не хотел опечалить любимого слугу своего, сыновни ему служащего и даже самой малой его заповеди не нарушившего. Но так как Илия во всем был послушен ему и никогда ничем не прогневал его, то он и внимал прошением и молитвам верного раба своего, не опечаливая его неисполнением их. В то время в Израиле царствовал беззаконный царь Ахав, имея стольным городом своим Самарию. Этот город был уже третьей столицей царства Израильского. Первой столицей был Сихем в колене Ефремовом, второй – Ферс в колене Манассиином, третий – Самария, опять в Ефремовом колене. Ахав женился на Иезавеле, дочери царя Сидонского Ефваала. Иезавель, как язычница, принесла с собою в новое отечество свое идола Сидонского бога Ваала. Ахав же построил для него в Самарии капище и поставил там жертвенник ему, сам поклонялся Ваалу как богу и всех израильтян принуждал кланяться сему идолу. Через это он вскоре до крайности развил в своем царстве идолопоклонство. Чем более всех царей, царствовавших до него над Израилем, прогневал Господа Бога Вышнего. И вот к этому-то царю и пришел пророк Божий Илия, исполненный ревности по Боге, и обличал его в заблуждение, что он, оставивший Бога Израилева, сам кланяется бесам и вместе с собой весь народ свой влечет к погибели. Видя же, что царь не слушает его увещаний, святый пророк к словам приложил дело, предав наказанию царя, богопротивника и подданных его. Он сказал: «Жив Господь, Бог всемогущий, Бог Израилев, пред которым я стою. Если в эти годы будет на землю роса или дождь, то не иначе, как только по моему слову». Сказавши это, Илия ушел от Ахава, и по слову пророка небо заключилось и настала засуха. Ни одна капля дождя или росы не упала на землю. Вследствие засухи был полный неурожай хлебов, и наступил голод. Ибо, когда согрешает один царь, и на всех подданных гнев Божий приходит, как и прежде, вследствие грехопадения одного Давида страдало все царство. Пророк же Божий Илия ожидал, что Ахав, царь израильский, будучи наказан, сознает свое заблуждение, обратится к Богу с покаянием, а вместе с собой обратит на путь истинный и развращенный им народ. Но когда святый Илия увидал, что Ахав, подобно фараону, остается ожесточенным, не только не думает оставить нечестие, но наоборот, более и более погружается в бездну зла, преследует и даже убивает людей, благоугождающих Богу своей жизнью, то продолжил наказание на другой и на третий год. Все это время исполнилось слово первого боговица святого пророка Моисея, сказанное Израилю: «Будет небо над тобою медью, а земля под тобою железом». Потому что при заключившемся небе земля не имела влаги и не давала никакого плода. Так как воздух был всегда знойен, и всякий день от палящего солнца стояла сильная жара, то все деревья, цветы и трава завяли, плоды погибли, сады, нивы, поля сделались совершенно пусты, и не было на них ни пахаря, ни сеятеля. Вода в источниках иссякла, малые реки и потоки совсем высохли, а в больших реках количество воды уменьшилось, вся земля сделалась безводной и сухой, и умирали от голода люди, скот и птицы. Такое наказание постигло не только Израильское царство, но и окрестные страны. Ибо когда в городе загорится один дом, пожар распространяется и на соседние дома. Так случилось и в Поднебесной. Один народ израильский навлек на себя гнев Божий, а страдала вся вселенная. Но все сие произошло не столько от гнева Божия, сколько по ревности о славе Божией пророка Илии. Ибо премилосердный и человеколюбивый Господь по безмерной благости своей, в виде бедствий людей и гибели всяких животных, уже готов был послать дождь на землю, но он удержался от всего, чтобы исполнить решение Илии и чтобы не оказались ложными слова пророка. Жив Господь, от сего времени не упадет на землю дождь или роса, разве только по моему слову. Сказавший же это, настолько был объят ревностью по Боге, что и себя не щадил, ибо знал, что когда истощится на земле запас пищи, и ему, как и всем людям, предстоит терпеть голод. Но он пренебрегал этим, ибо предпочитал лучше умереть от голода, нежели помиловать нераскаянных грешников, враждующих против Бога. Что же творит всеблагий Бог? Он посылает пророка Илию в некоторое уединенное место, далекое от жилищ человеческих, говоря: «Иди на восток и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелю кормить тебя там». Сделал же сие Господь для того, чтобы избавить Илию от убиения его Иезавелью, чтобы Илия не погиб от голода, и чтобы посредством воронов и Харафского потока возбудить в Илии сострадание к людям, страдающим и погибающим от голода и жажды. Вороны, в сравнении с другими птицами, обладают особенным свойством. Они очень прожорливы и не имеют никакого чувства жалости даже к птенцам своим, ибо ворон лишь только выведет птенцов своих, покидает их в гнезде, улетая на другое место и обрекая птенцов на смерть от голода. Только промысл Божий, пекущийся о каждой твари, спасает их от смерти. В рот к ним сами собой прилетают мухи, которых птенцы и проглатывают. И всякий раз, когда вороны, по повелению Божию, прилетая каждый день к пророку, приносили ему пищу, утром хлеб, а вечером мясо, совесть в Илии, этот внутренний в человеке голос Божий, взывала к его сердцу: «Смотри, вороны, будучи по природе дикими, лакомыми, прожорливыми, не любящими своих птенцов, как заботятся о твоем пропитании, сами голодны, а тебе приносят пищу. Ты же, сам человек, не имеешь сострадания к людям, и не только людей, но и скот и птиц хочешь уморить голодом». Также, когда через некоторое время увидал пророк поток высохшим, Бог сказал ему: «Время уже помиловать мучимую тварь и послать ей дождь, чтобы и тебе самому не умереть от жажды». Но ревнитель Божий крепился. Напротив, он молил Бога, чтобы не было дождя до тех пор, пока будут наказаны еще те ненаказанные, и пока погибнут на земле все враги Божии. Тогда опять Господь, премудро склоняя своего раба к милосердию, послал его в Сарепту Сидонскую, находившуюся не под властью царя Израильского, к бедной вдове, чтобы он размыслил в себе, какое бедствие нанес он не только людям богатым и состоящим в супружестве, но и бедным вдовам, которые не только во время голода, но и в годы урожаев, хлеба и всякого земного обилия часто не имеют дневного пропитания. Пророк, пришедший к воротам этого города, увидал вдову, несущую дрова, не более 2 поленьев, ибо у нее в катке была одна только горсть муки и немного масла в кувшине. Так как Илия был мучим голодом, то он попросил у вдовы кусок хлеба. Вдовица же, поведавший ему о своей крайней бедности в последнее время, сказала, что она хочет для себя и для своего сына из оставшейся у нее муки приготовить в последний раз обед, а потом им предстоит умереть от голода. Человек Божий мог бы этим умилиться и сжалиться над всеми бедными вдовами, страдающими от голода. Но великая ревность по Боге побеждала все, и он не оказывал никакого милосердия к погибающей твари, желая прославить Творца и показать всей вселенной его всемогущую силу. Имей же от Бога, по вере своей, дар чудотворения, Илия сотворил так, что мука и масло в доме вдовицы оставались неистощимы, и он был питаем вдовицы до тех пор, пока прекратился голод. Пророку и умершего сына вдовицы воскресил молитвою, соединенную с троекратным дуновением на умершего, как о том написано в Слове Божьем. Существует сказание об этом воскрешенном сыне вдовицы, что имя ему было Иона, что именно он, придя в возраст, вподобился пророческого дара, был послан в Ниневию проповедовать покаяние, будучи же поглощен в море китом и через 3 дня выброшен им, прообразовал собою 3-дневное Христово воскресение, как в пророческой книге и в житие его подробно повествуются. По прошествии 3 бездождливых и голодных лет Всеблагий Бог, видя создание свое совершенно уничтожающимся на земле от голода, умилосердился и сказал рабу своему Илии: «Пойди, явись Ахаву, я хочу помиловать творение свое и по твоему слову послать дождь на высохшую землю, напоить ее и сделать плодоносную. Ахав уже склоняется к покаянию, ищет тебя и готов послушаться тебя во всем, что ты прикажешь ему». Пророк тотчас же из Сарепты Сидонской отправился в Самарию, стольный город Израильского царства. У царя Ахава было в то время домоправителем некто Авдий, верный слуга ему и человек богобоязненный. Он скрыл от убиения Елизавелью 100 пророков Господних, поместив их в 2 пещерах, по 50 в каждой, и питал их хлебом и водой. Призвав к себе этого домоправителя, царь Ахав, еще до прихода к нему Илии, послал его поискать при высохших потоках травы, чтобы было чем прокормить уже немногих оставшихся в живых коней и другой скот. Лишь только Авдий вышел из города, то встретил святого пророка Илию, поклонился ему до земли и сказал, что Ахав тщательно искал его во всем царстве своем. Святый Илия отвечал Авдию: «Поди, скажи господину своему, вот я, Илия, иду к нему». Авдий отказывался, говоря: «Боюсь, как бы, когда я пойду от тебя, дух Господень не перенес тебя в другую страну, и я окажусь тогда лжецом пред господином своим, и он, разгневавшись на меня, убьет меня». Илия отвечал: «Жив Господь сил, пред которым я предстаю, сегодня же я покажусь Ахааву». Авдий воротился и сказал царю: «Ахаав поспешил выйти навстречу человеку Божию. Когда же он увидел Илию, то от затаенной в нем злобы к пророку не мог удержаться от жестокого слова и сказал Илье: „Ты ли это, развращающий Израиля?“ Пророк же Божий безбоязненно отвечал Ахаву: „Не я развращаю Израиля, а ты и дом отца твоего, оставившие Господа Бога своего и почитающие скверного Ваала“. После сего пророк Божий, как имеющий в себе силу помощи божественной, начал со властью приказывать царю, говоря: «Немедленно пошли и собери ко мне на гору Кармил все 10 колен Израилю. Приведи 450 бесстыдных пророков Вааловых и 450 нечестивых пророков, служащих другим идолам на горах высоких и в рощах, питающихся от стола Иезавели. Пусть они вступят в спор со мной о Боге, и увидим, который есть Бог истинный». Тотчас же царь, разослав гонцов по всей земле израильской, собрал бесчисленное множество народа, и всех нечестивых пророков и жрецов созвал на гору Кармил, и сам туда пришел. Тогда ревнитель Божий Илия, ставший пред собравшимися, обратился к царю и ко всему израильскому народу с такими словами: «Долго ли вы будете хромать на оба колена ваши, если Господь Бог, выведший вас рукою крепкую из Египта, есть Бог, то почему не следуете Ему? Если же Ваал есть Бог ваш, то идите за Ним». Народ молчал, да и не мог что-нибудь ответить, ибо всякий израильтянин своей совестью был обличаем в заблуждении. Тогда Илия продолжал: «Вот что, чтобы вам ныне познать истинного Бога, делайте то, что я буду приказывать вам. Вы видите, что я только один во всем Израиле остался пророком Господним. Всех же других пророков вы убили. Видите также, сколь много здесь пророков Вааловых. Итак, дайте нам 2 тельцов для жертвоприношения. Одного мне, а другого жрецам Вааловым. Но огня не надо нам. На чью жертву с неба спадет огонь и попалит ее, Бог того и есть истинный Бог. И все должны поклониться Ему, а не призывающие Его пусть будут преданы смерти». Выслушав эти слова, весь народ одобрил решение пророка Божия и сказал: «Пусть будет так, слово твое хорошо». Когда же в середину собрания были приведены тельцы, святый Илия сказал нечестивым пророкам Вааловым: «Выберите себе одного тельца, и вы первые приготовьте жертву, ибо вас много, а я один, и приготовлю после. Положивши на дрова тельца, огня не возжигайте, но молитесь вашему богу Ваалу, чтобы он с неба послал огонь и сжег вашу жертву». Бесстыдные пророки так и поступили. Бросив жребий, они взяли тельца, построили жертвенник, положили на него достаточное количество дров, закололи тельца, разделили его на части, положили их на жертвенник поверх дров и начали молиться Ваалу своему, чтобы он послал огонь на жертву их. Они призывали имя его с утра до полудня, крича: «Послушай нас, Ваал, послушай!» Но не было ни голоса, ни ответа. Принялись они скакать вокруг жертвенника, но все напрасно. Полдень пророк Божий посмеялся над ними. «Кричите громче, — говорил он, — чтобы Бог ваш услыхал вас. Должно быть, он сейчас не свободен, или занят чем-нибудь, или с кем-нибудь беседует, или пирует, или уснул. Кричите как можно громче, чтобы разбудить его». Лжепророки громким голосом звали Ваала, и по обычаю своему кололи себя ножами, а другие били себя бичами до крови. Пред наступлением вечера святый Илия, фесвитянин, сказал им: «Замолчите и перестаньте, уже время быть моей жертвой». Почитатели Ваала перестали. Тогда Илия, обратясь к народу, сказал: «Подойдите ко мне». Все подошли к нему. Пророк взял 12 камней по числу колен Израилева, построил из них жертвенник Господу Богу, затем, положив на жертвенник дрова, разделил тельца на части, положил их на дрова, вокруг жертвенника выкопал ров и приказал людям, чтобы они, взяв 4 ведра, лили воду на жертву и на дрова, так и сделали. Илия приказал повторить, повторили. Приказал в третий раз сделать то же, и сделали. Вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водой. И возопил Илия к Богу, обратя взор свой к небу, говоря: «Господи, Боже Авраамов, Исааков и Иаковов, услыши ныне меня, раба твою, и пошли с неба огонь на жертву, чтобы все сии люди ныне познали, что ты единый Бог Израиля, а я раб твой, и тебе принес жертву сию. Услыши меня, Господи, ответь мне огнем, чтобы сердца людей сих обратились к тебе». И упал от Господа с неба огонь, и уничтожил все сожигаемое, и дрова, и камни, и золу, и даже воду, которая была во рву, все истребил огонь. При виде этого весь народ пал лицом на землю, взывая: «Воистину Господь есть Бог един, и нет другого Бога, кроме Него». Илия сказал народу: «Задержите пророков Вааловых, чтобы ни один из них не убежал». Народ исполнил его приказание. Илия отвел их к потоку Кисону, впадающему своими водами в Великое море. Там он своими руками заколол их, и нечестивые трупы их бросил в воду, чтобы земля не осквернялась ими, и чтобы воздух не заражался смрадом от них. После этого святый Илия велел царю Ахаву скорее пить и есть, и запрягать коней в колесницу, чтобы отправиться в путь, потому что скоро пойдет большой дождь, который омочит все. Когда Ахав сел есть и пить, Илия взошел на гору Кармил. Наклонившись к земле, он положил лицо свое между коленами своими и молился Богу о ниспослании дождя на землю. Тотчас же, по молитве его, как бы ключом, отверзлись небеса, и выпал большой дождь, который омочил всех и жаждущую землю обильно напоил. Тогда Ахав, сознав свое заблуждение, на пути в Самарию оплакивал грехи свои. Святый же Илия, опоясав чресла свои, пеший шел впереди его, радуясь о славе Господа Бога своего. Нечестивая царица, жена Ахаава и Иезавель, узнавшая о всем происшедшем, страшно разгневалась на Илию за погубление ее бесстыдных пророков и, клянясь своими богами, послала сказать ему, что на завтрашний день, тот самый час, в который Илия убил пророка Ваала, она убьет его. Святый Илия устрашился смерти, ибо был человек со всеми свойственными людям немощами. Как и сказано о нем: «Илия был человек, подобный нам». Послание Иакова, глава 5, стих 17. Из угроз Иезавели он бежал в Версавию, в царство Иудейское, и пошел в пустыню один. Прошедший пустыню один день, он сел под можжевеловым кустом отдохнуть. Терзаемый печалью, он стал просить у Бога смерти, себе говоря: «Господи, довольно для меня, что я до сих пор жил на земле. Возьми теперь душу мою. Уже ли я лучше отцов моих?» Пророк сказал так не вследствие скорби от гонения на него, но как ревнитель Божий, не терпящий злобы человеческой, бесчестие Божие и поношение Пресвятаемого имени Господня. Для него легче было умереть, чем слышать и видеть беззаконных, презирающих и отвергающих Бога своего. С такой молитвой на устах Илия лег и уснул под деревом. И вот касается его ангел Господень, говоря: «Встань, ешь и пей». Поднявшись, Илия увидал у своего изголовья теплый опреснок и кувшин воды. Встал, поел, напился воды и опять уснул. Ангел Господень вторично коснулся его, говоря: «Встань, ешь и пей, ибо тебе предстоит далекий путь». Илия, вставший, еще поел, напился воды и, подкрепившись этой пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Хариева, где поселился в пещере. Здесь собеседником ему был сам Господь Бог, который явился ему в легком ветре, тихо дующем в чистом воздухе. Когда приближался к нему Господь, предшествовали страшные знамения его явления. Сначала была сильная буря, разрушающая горы и разбивающая скалы. Потом шел огонь, но в огне не было Господа. После огня веяние легкого ветра. Тут и был Господь. Когда Илия услышал прохождение Господа, он закрыл лицо свое плащом и, вышедший из пещеры, встал около нее. Он услыхал Господа, говорящего ему: «Что ты здесь делаешь, Илия?» Илия ответил: «Ревнуя, возревновал я о тебе, Господи Вседержители, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, Жертвенники твои разрушили, пророков твоих убили мечом. Остался я один, и моей души ищут, чтобы отнять ее. Господь же, утешая Илью в печали его, открыл ему, что не весь израильский народ отступил от него, но он имеет 7000 тайных рабов своих, которые не преклоняли колен своих пред Ваалом. Вместе с тем Господь возвестил Илье о предстоящей в скором времени погибели Ахава и Изавели, и всего дома их, и повелел Илье предназначить на Израильское царство некоторого достойного мужа по имени Иуя, который и имел истребить весь род Ахава, а Елисея помазать во пророка. Так, утешив раба своего, Господь отошел от него. Угодник же Божий, по выявлению Господню, ушел от Харива. По пути встретил Елисея, сына Сафатова, пашущим землю 12 парами валов. Возложив на него свой плащ, святый Илья объявил ему волю Господню, нарек его пророком и приказал ему идти за собою. Елисей же сказал Илье: «Умоляю тебя, отпусти меня на короткое время проститься с отцом и матерью моими, и тогда я пойду за тобою». Святый Илья не воспрепятствовал этому. Елисей же, пришедший домой, заколол пару валов, на которых сам пахал, устроил угощение соседям и родственникам, а затем, простившись с родителями, ушел к Илье и всюду следовал за ним, будучи для него слугой и его учеником. В это время царь Ахав, под влиянием своей нечестивой жены Изавели, прежним беззаконием прибавил новое, следующее. У одного израильтянина по имени Навуфия был виноградник близ владения царя Ахава в Самаре. Ахав предложил Навуфию: «Уступи мне твой виноградник, чтобы он служил для меня садом, ибо он находится близ моего дворца. Тебе же я дам другой, много лучше этого. А если тебе это не угодно будет, то деньгами заплачу тебе за твой виноградник». Навуфия отвечал: «Сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследие моих предков». Ахав возвратился в дом свой смущенный, оскорбленный ответом Навуфия, и от досады не мог есть хлеба. Иезавель же, узнав причину печали его, подсмеялась над ним, говоря: «Ужели такова твоя царя Израилева власть, что даже на одного человека ты не силен проявить свою волю? Но перестань печалиться, ешь хлеб и подожди немного времени, я сама отдам тебе в руки виноградник Навуфея». Сказавши это, она написала от имени царя приказание старейшим гражданам израильским и приложила к нему царскую печать. Написано же было, чтобы они возвели на Навуфея ложное обвинение, будто он злословил Бога и царя, и, представивши лжесвидетелей, побили бы его за городом камнями. И совершилось то несправедливое убийство по беззаконному приказанию. После казни ни в чем не повинного Навуфея Иезавель сказала Ахаву: «Теперь наследуй виноградник без денег, ибо Навуфея уже нет в живых». Ахав, услыхав об убиении Навуфея, немного опечалился, а потом пошел виноградник, чтобы принять его в свое владение. На пути встретил его, по повелению Божию, святый пророк Илия и сказал ему: «Так как ты несправедливо убил неповинного Навуфея и незаконно завладел его виноградником, то посему, говорит Господь, на том самом месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы полижут и твою кровь. Также и жену твою, Иезавель, съедят псы, и весь дом твой будет истреблен». Ахав, услыхав эти слова, заплакал, снял с себя царские одежды, оделся во вретище и наложил на себя пост. И столь малое покаяние Ахава пред Господом возымело такую силу, что исполнение назначенного наказания всему дому его было отложено на время после смерти Ахава. Ибо Господь сказал своему пророку Илии: «Поелику Ахав смирился, то не наведу я бед на дом его при его жизни, но при сыне его». После сего Ахав прожил 3 года и был убит в сражении. С места битвы он был отвезен на колеснице в Самарию, и его кровь, текущую с колесницы, лизали псы, как и предсказал пророк Божий. Так же и все, что предсказано было и Изавеле, и всем Ахавовом доме, исполнилось потом, в свое время, уже по взятии святого Илии на небо. По смерти Ахава вместо его воцарился сын его Ахозия, который оказался наследником как престола, так и нечестия отцовского, ибо, слушая свою нечестивую мать Иезавель, он поклонялся и приносил жертву Ваалу, чем очень прогневал Бога Израилева. Однажды, вследствие неосторожности, Ахозия упал из окна своего дома и очень сильно заболел. Он отправил послов к ложному богу Ваалу, собственно же, к бесу, который жил в идоле Ваалова, и давал ложные ответы обращавшимся к нему с вопросами. К тому бесу он и послал спросить о своем здоровье, выздоровеет ли он от болезни. Когда послы Ахозии пошли к Ваалу, на пути, по повелению Божию, предстал им пророк Илия и сказал: «Разве нет Бога в Израиле, что вы идете спрашивать у Ваала? Возвратитесь и скажите пославшему вас царю: так говорит Господь, с постели, на которую ты слег, не встанешь, но умрешь на ней». Возвратившись, посланные передали эти слова больному царю. Царь спросил их: «Каков видом человек, сказавший вам эти слова?» Они отвечали: «Человек тот весь в волосах и по чреслам своим подпоясан кожаным поясом». Царь сказал: «Это Илия фесвитянин». И послал он старейшего 50-го начальника, с ним 50 человек, чтобы они взяли Илию и привели к нему. Те пошли и увидали Илию на горе Кармели, ибо он привык пребывать преимущественно на этой горе. Увидав Илию сидящим наверху горы, 50-й начальник сказал ему: «Человек Божий, сойди сюда, царь приказывает тебе идти к нему». Святый Илия отвечал 50-й начальнику: «Если я человек Божий, то пусть сойдет огонь с неба и попалит тебя и 50 мужей твоих». И тотчас упал с неба огонь и пожег их. Царь послал другого 50-го начальника с таким же числом людей, но и с ними случилось то же. Упавший с неба огонь попалил и их. Царь послал третьего 50-го начальника с 50 мужами. Этот 50-й начальник, узнав, что случилось с прежде него посланными, пришел к святому Илию со страхом и смирением, и, павши на колено пред ним, умолял его, говоря: «Человек Божий, вот я и сии рабы твои, пришедшие со мною, стоим пред тобою, помилуй нас. Мы не по своей воле пришли, а посланы к тебе. Не погуби нас огнем, как погубил ты посланных прежде нас». И пощадил пророк пришедших со смирением. Прежде же приходивших он не пощадил, потому что они приходили с гордостью и властью. Хотели взять его как пленника и вести его с бесчестием. Господь повелел святому Илии идти с этими третьими безбоязненно и сказать царю то, что прежде говорил. Посему человек Божий, сошедший с горы, пошел с 50 начальниками и с его людьми. Пришедший же к царю Илия сказал ему: «Так говорит Господь, так как ты посылал спрашивать Ваала о жизни твоей, как будто в Израиле нет Бога, которого ты мог бы спросить, то за это ты не встанешь с одра, на котором лежишь, но умрешь». И умер Ахозия по слову Божию, изреченному устами пророческими. После Ахозии вступил на царство брат его Иоарам, потому что Ахозий не имел сыновей. На сем Иораме прекратился род Ахаавов, будучи истреблен гневом Божиим в дни святого пророка Елисея, как о том пишется в житии его. Когда же приблизилось время, в которое Господь определил взять к себе Илью живым во плоти, и Илия и Елисей шли из города Галгала в город Вифир, зная по откровению Божию о приблизившемся взятии своем на небо, Илия хотел оставить Елисея в Галгале, смиренно скрывая от него предстоящее свое от Бога прославление. Он сказал Елисею: «Оставайся ты здесь, ибо Господь послал меня в Вифир». Елисей же святый, также по откровению Божию, знавший о предстоящем совершиться, отвечал: «Жив Господь, и жива душа твоя, что не оставлю я тебя». И оба пошли в Ефиль. Сыны пророческие, жившие в Ефиле, подошедшие к Елисею наедине, сказали ему: «Знаешь ли ты, что Господь возьмет от тебя господина твоего над головою твоею?» Елисей отвечал: «Знаю и я, но молчите». После этого Илия сказал Елисею: «Оставайся здесь, меня же Господь послал в Иерихон». Елисей ответил ему: «Жив Господь и жива душа твоя, но не оставлю я тебя». И пришли оба в Иерихон. Сыны пророческие, которые были в Иерихоне, подошедшие к Елисею, сказали ему: «Знаешь ли ты, что сегодня Господь возьмет от тебя господина твоего над головою твоею?» Елисей отвечал: «Я узнал уже, молчите». Святый Илия опять сказал Елисею: «Оставайся здесь, потому что Господь послал меня Иордану». Елисей же сказал: «Жив Господь и жива душа твоя, что я не отстану от тебя». И пошли вместе. Вслед за ними, в отдалении от них, пошли 50 человек из сынов пророческих. Когда оба святые пророки дошли до Иордана, Илия взял свой плащ, свернул его и ударил им по воде. Вода расступилась на обе стороны, и они прошли оба через Иордан посуху. Перешедший Иордан, Илия сказал Елисею: «Проси у меня, чтобы мне для тебя сделать, прежде нежели я буду взят от тебя». Елисей отвечал: «Прошу тебя, чтобы дух, который в тебе, был во мне вдвое больше, чем в тебе». Илия сказал: «Трудного ты решился просить, но, впрочем, если увидишь, как я буду от тебя взят, то будет по-твоему. Если же не увидишь, то не получишь». Когда они шли и разговаривали так, вдруг внезапно явилась колесница и кони огненные, и разлучили их друг от друга. Причем Илия в вихре был взят на небо. Елисей же смотрел и восклицал: «Отче, отче, колесница Израилева и конница его!» Этими словами он как бы говорил: «Ты, отче, был всей силою для Израиля. Твоей молитвой и ревностью ты помогал Израильскому царству гораздо более, чем помогли ему великое множество военных колесниц и всадников вооруженных». Елисей уже более не видел Илии. Тогда он взялся за одежды свои и в скорби разодрал их. Вскоре упал к ногам его брошенный свыше плащ Илии. Подняв его, Елисей остановился на берегу Иордана и, разделив им, подобно Илии, воду на обе стороны, перешел посуху и стал наследником благодати, действовавшей в его учителе. Святый же пророк Божий Илия, на огненной колеснице, взятый вместе с плотью на небо, до сих пор жив во плоти, хранимый Богом в селениях райских. Его видели три святые апостола во время преображения Господня на Фаворе. Лука, глава 9, стих 30. И опять увидят его обыкновенные смертные люди пред вторым пришествием Господа на землю. Избежавший смерти от меча Иезавели, он пострадает тогда от меча Антихристова. Апокалипсис, глава 11, стих с 3 по 12. И уже не только как пророк, но и как мученик удостоится в лике святых больше, чем теперь чести и славы от праведного мздовоздаятеля Бога в трех лицах единого – Отца и Сына и Святаго Духа, которому честь и слава ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тропарь, глаз 4. Во плоти ангел, пророков основания, вторые предтечи пришествия Христова, Илия славный, свыше по славой Елисееве благодать, недуги отгоняти и прокаженные очищати, тем же и почитающим его точит исцеление. Кандак, глаз 2. Пророче и провидче великих дел Бога нашего, Илие, великоимените, вещением Твоим, уставивая водоточные облаки, моли о нас, единого человеколюбца. память преподобного отца нашего Авраамия Чухломского, галичского чудотворца. Сей преподобный отец наш, с юных лет, воспылав любовью к Богу, пришел к великому Сергию Чудотворцу и принял от него иноческое пострижение. За свою добродетельную жизнь он удостоен был священнического сана, после чего еще с большим усердием стал предаваться иноческим подвигам. Отличаясь величайшим смирением, он оставил обитель преподобного Сергия и, удалившись в пустынные места галической страны, основал там много обителей. Он пришел на одно место близ горы и, проливая обильные слезы, предался молитве. В это время он услышал с горы голос, сказавший ему: «Авраамий, взойди на гору, здесь стоит икона Матери Моей». Преподобный зашел на гору и увидел икону Пречистой Богоматери с предвечным младенцем, стоящую на одном из росших здесь деревьев. Пав ниц, он стал со слезами молиться и снова услышал голос, сказавший ему: «Встань, Авраамий». Он встал, и икона сама, никем не поддерживаемая, сошла к нему на руки. На этом месте он построил себе сперва келью и долгое время пребывал здесь в уединении, а спустя много лет устроил в этом пустынном месте монастырь, собрал множество учеников и с неослабным усердием подвязался в посте и воздержании. Узнав заранее время своего отшествия к Богу, преподобный созвал братью своей обители, преподал им на их душевную пользу наставление, причастился телу и крови Христовых, и в 1375 году, 20-й день месяца июля, приставился в вечные обители. Богу нашему слава теперь, всегда и вечно. В тот же день обретение честных мощей святого мученика Афанасия Брестского. Житие смотри в первой дополнительной книге под 5 сентября. Примечание. Примечание к житию пророка Илии. Господь избрал и отделил Авраама и его потомков от прочих народов для сохранения и распространения между людьми истинной веры в Бога. Палестина, которую Бог отдал Аврааму и его потомству, но лучшим образом соответствовала назначению народа Божия. Она ограждена с севера Ливанскими горами, с востока Сирийско-Аравийской пустынью, с юга Каменистую Аравийскую пустынью, с запада Средиземным морем. Такую крепкую ограду народ Божий был отделен и защищен от влияния язычников и мог служить Богу беспрепятственно и свободно выполнять свое назначение. Не менее соответствовало назначению народа Божия Палестина своим положением на границе Азии, Африки и Европы, в середине между древними народами. Иезекииль, глава 5, стих 5. Народ Божий мог быть в общении со всеми могущественными, образованными народами древности и сообщать им откровение Божие. Когда настало время просвещения народов светом божественного учения, проповедникам его из Палестины открыты и близки были пути ко всем народам мира. Иеровоам происходил из колена Ефремова, был одним из надзирателей над рабочими при построении храма в Иерусалиме и был очень любим Соломоном. Когда в земле израильской явилось много недовольных, которые восстали против Соломона за увеличение им налогов, предводителем их явился Иеровоам. Узнав об этом, Соломон велел казнить Иеровоама, но тот скрылся в Египет. Сикем, или Сихем, находился в середине западной части Палестины, впоследствии образовавшей Самарию. Город Виефиль находился в южной части Самарии, на север от Иерусалима, а город Дан – на севере Галилеи. Пророк Илия родился в стране Заиорданской, в восточной половине Палестины. Город Фисвит, или Фесва, находился в восточной части Галаадской страны, простиравшейся от горы Гермона до реки Арнона, на восток от Иордана, близ Галаадских гор. Серафимы, с еврейского пламенные огненные существа, ближайшие к Богу, самые высшие духовные существа, которые, окружая престол Господа славы, неумолкаемо взывают: «Свят, свят, свят Господь Саваоф», то есть Господь воинств. Вся земля полна славы Его. Исход, глава 6. Ваал считался у хананейских народов главным богом. Под именем Ваала они обготворяли солнце, как источник плодотворной силы в природе. Слова «Жив Господь Бог твой, жива душа твоя» равносильны нашей клятве «Клянусь Богом». Древние евреи, желая заверить в истинности своих слов, употребляли обыкновенно именно эти слова в качестве клятвы. Побуждаемый гордостью Давид хотел сосчитать свой народ. За такой грех Господь послал на его царство моровую язву, от которой в 3 дня умерло 70 тысяч человек. В Палестине, как и в других жарких странах, дождь бывает только осенью и весною, зато росы очень обильно напоят землю. Они бывают так велики, особенно летом, что земля увлажняется ими, как после сильного дождя. Поток Харафа находится в Сирии близ Дамаска. Город Сарепта находился на западе Финикии, на берегу Средиземного моря, близ Сидона. Житие пророка Ионы смотри под 22 сентября. Гора Кармел находится на северо-западе Самарии, близ Средиземного моря. Илия избрал эту гору для собрания, потому что она была главным местом служения Ваалу в Израильском царстве. Наравне с Ваалом почиталась Астарта, или Ашера. Она была богиней неба, Иеремия, глава 7, стих 18, луны и богиней счастья, любви, плодородия, войны и охоты. Изображалась женской головою, украшенную лунным серпом или 2 рогами. Служение Ваалу совершалось на высотах, а Астарте – в долинах, в зеленых дубравах, рощах. Дубравами в честь Астарты всегда были окружены капища Ваала, построенные на холмах и горах. И в них у подножия холмов ставили жертвенники Астарты. Жрецы Астарты имели название дубравные. Ваал, кроме своего значения, как бог солнца, в разных местах назывался различными именами. Так у филистимлян он назывался Ваал-Зевул, бог-мух, потому что филистимляне, жившие на низком берегу моря и страдавшие от множества мух и других насекомых, молились ему об избавлении от мух. Он считался также целителем недугов и прорицателем. Ваал-Вериф, бог клятв, договоров, союзов. Ваал-Фигур, бог войны. Израильтяне легко увлекались служением идолам, потому что служение истинному Богу требует добродетелей, молитвы, сокрушения о грехах, постов, а служение идолам сопровождалось плясками, пиршествами, пьянством и другими чувственными наслаждениями. У евреев было обычай спать в самую жаркую пору дня, с 10 или 11 часов дня до 3 пополудни. Ниспадение огня с неба выражало, что Бог милостиво принимает приносимую ему жертву. Евреи во время молитвы падали лицом ниц на землю. Этим они выражали сознание своего падения пред Богом и ничтожество своего пред величием Божиим, а также свое сокрушение о грехах. Поток Кисон протекал близ горы Кармила, на север от нее, впадал в Средиземное море, которое называлось Великим морем. По закону Моисееву должно было подвергать смертной казни явных идолопоклонников, особенно тех, которые увлекали других к идолопоклонству. Второзаконие, 13 глава. Город Версавия находился на юге Иудеи. Гора Харив находится в юго-западной части Аравийского полуострова, на север от Черного Красного моря, близ горы Синая, несколько на северо-запад от нее. Илия находил необходимым, чтобы погибли все нечестивые люди. Господь не явился Илии ни в буре, ни в землетрясении, ни в огне, но явился в тихом ветре, чтобы показать, что он, хотя и мог бы погубить нечестивых грозными явлениями природы, но за лучшее признает управлять людьми с кротостью и долготерпением. Помазать во пророка. Из этого видно, что через помазание царей и пророков сообщается им Дух Святый, который недосягаемо возвышает их пред прочими людьми и делает их представителями и орудиями власти Божией над людьми. Закон Моисеев запрещал продавать наследственные владения. Числа, глава 36, стих 7. Имение казненных за преступление против царя поступало в пользу царя. Древние для выражения скорби раздирали на себе одежды свои, то есть надрывали их спереди на груди, посыпали голову пеплом или землею, надевали на себя вретище, то есть жесткую из войлочной материи, узкую без рукавов одежду, которая походила на мешок, постились, не мыли своего тела, не чистили и не меняли одежд, снимали с себя всякие украшения, даже башмаки и сандалии, дощечки, прикрепляемые к подошвам ремнями, и ходили босые, стригли волосы на голове и бороду. В глубокой горести садились или ложились на землю в пыль и пепел, закутывали подбородок, то есть лицо ниже носа, знак того, что не хотят говорить, и даже закрывали все лицо и голову. Ахав был убит во время войны с царем сирийским Венададом. Житие пророка Елисея смотри под 14 июня. Сынами пророческими у израильтян назывались ученики пророков. Они составляли из себя школы или общества, воспитывавшиеся под непосредственным воздействием пророков. Ученики пророческие занимались молитвой, назидательными беседами, благочестивыми песнопениями и музыкой, и возвышались иногда до божественного вдохновения. Пророчествовать по Священному Писанию не всегда значит предсказывать будущее по откровению Божию, но это слово иногда означает вести под влиянием Духа Божия вдохновенные речи, говорить назидательные, помазанные проповеди, толковать Слово Божие. 1 Коринфянам, глава 14, страница с 3 по 6. Слагать молитвы и песнопения Богу, произносить и петь их под звуки музыки. Все это и было целью и задачей пророческих школ. Такие школы были в Раме, Висили, Иерихоне, Галгале и в других местах. Пророк Елисей видел, что даже пророк Илия, обладавший великим нравственным духом и пророческим даром, не мог обратить к истинному Богу закоснелых нечестивцев между израильтянами. Потому, ревнуя о славе Божией и сознавая свою немощь, он и просил себе вдвойне пророческого и чудодейственного духа, который был у Илии. Сила Божия, взявшая Илию на небо, явилась в виде огненной колесницы и огненных коней для того, чтобы засвидетельствовать о пламенном духе и слове Илии, чтобы прославить его как победоносного ревнителя славы Божией и охранителя израильтян, и чтобы показать, что он восхищен туда, где обитают духи, горящие любовью к Богу, как пламень огненный. В 21 главе 2 книги Паралипоменон о царе Иораме, управлявшем Иудею уже по взятии святого Илии, сообщается, что пришло к нему письмо от Илии пророка, в котором пророк обличил его беззаконие, предсказывал ему злую кончину. Сведения о жизни святого пророка Илии изложены в Третьей книге Царств, главы 17, 18, 19, 21 и в Четвертой, главы 1, 2 и 3. Примечание к житию преподобного Авраамия Чухламского. Это был преподобный Сергий, знаменитый основатель Троицы Сергиевой Лавры, близ города Москвы. Память его празднуется 25 сентября. Здесь разумеются населенные чудскими племенами окрестности городов Галича и Чухламы, находящихся в нынешней Костромской губернии. От последнего преподобный Авраамий получил название Чухламского. Преподобным Авраамием основаны следующие обители. Успенская, близ Галича, на берегу Чухламского или Чудского озера. Великая пустыня Авраамиева, в 30 верстах от Успенской обители на берегу небольшого озера Вочское, на берегу реки Вочи и Покрововское, в 13 верстах от последней. Эти обители оказывали самое благотворное влияние на окрестных жителей, которые хотя и были христианами по крещению, но мало были знакомы с основными истинами христианской веры и, имея крайне грубые нравы и обычаи, хранили множество древних чудских суеверий. Преподобный Авраамий скончался в основанном им Покровском монастыре. Мощь его почивает под спудом в пределе храма, посвященного его имени.